День скорби. Геббельс наводнил город своими голубыми листками. Скорбный день, говорят друг другу люди с застывшими от горя лицами. Всех тех, кто недавно, на протяжении нескольких часов, слишком откровенно радовался, уже арестовали. Популярные газеты наставляют своих читателей: следует вести себя крайне осторожно. А люди все равно перешептываются. Кажется, маленькая клика офицеров-аристократов подняла мятеж. Подобная оценка происшедшего – дело рук Геббельса, которому пока удается представлять недавние события в таком свете, чтобы берлинцы воспринимали их как малозначимый инцидент. Консьержки гораздо более обеспокоены утечкой удушающих газов, которые, как говорят, вот-вот погубят Берлин. Девушка, которая эпизодически помогала Фрице, обзванивает посвященных. Это был Штауфенберг. Все его сообщники арестованы. Люди живут в страхе. Черных берлинцев, эсэсовцев можно встретить повсюду. Подозреваемых в связях с заговорщиками расстреливают, вешают, бросают в тюремные застенки, пытают. Однако под падающими бомбами мало кто способен это заметить. «Вы слышали последнюю речь фюрера?» — спрашивает кто-то своего собеседника. Прошло совсем немного времени, и Гитлера перестали называть вампиром, ведь он доказал, что является баловнем судьбы. Люди стараются много не болтать. Перед памятником, погибшим воинам, три солдата тренируются в выправке, отрабатывая гусиный шаг. Вежливые полицейские останавливают прохожих, выказывающих неуместный интерес к этому зрелищу. «Прошу вас задержаться на несколько секунд». Две женщины обмениваются впечатлениями перед большим магазином. Хлопчатобумажное платье за 200 марок – это безумие. Один солдат, перекусив в кафе, дает официанту на чай половину своего месячного жалования. «Все равно я скоро умру», — говорит он себе. Его зовут Отто Франк, и о подробностях описываемого здесь дня он расскажет мне в 1983 году. Он поднимается из-за стола, кто-то незаметно вкладывает ему в руку листовку, озаглавленную «Письмо к обычному человеку», и он сует ее в карман френча. В переходах метро на станции Фридрихштрассе играют музыканты и продают свой нехитрый товар мелкие торговцы. Солдат Отто Франк слышит обрывки чужих разговоров. Сегодня вечером по радио будут передавать страсти по Матфею. «Мне снилось, будто разрушенный Дрезден полностью восстановлен. Кстати, ты знаешь, больше не будет отмечаться День авиации, потому что у них теперь есть беспилотные самолеты. Ты замечал, что остарбайтеров уже не заставляют носить на груди букву «О»?» «Никогда раньше у нас не было столько проституток, предлагающих свои услуги одиноким мужчинам». «Проституток действительно много. Чтобы привлечь клиентов, они по ночам подсвечивают свои икры цветными фонариками. Поэтому повсюду в Берлине их называют «голубоножками».